Я включил связь на ключе Сэма продолговатой оранжевой коробочке, в которой есть радио среди всего прочего. Окей, Сэм, похоже, мы тут останемся на ночь. С тобой все будет в порядке? Конечно, желаю хорошо провести время. И время от времени вызывайте меня. Оставь канал связи открытым. Хорошо, я потом поговорю с тобой, когда мы поедим и проглотим пару кружек чего-нибудь холодненького. Нам надо очень о многом поговорить. Отлично. Я пока что выключил радио. Возле меня была Сьюзен, которая покачивала головой и цокала языком. «Бедный Сэм», — сказала она. «Чего? А он всегда остается на улице, ведь так? Это так грустно!» Я снова включил радио. «Ты слышал, Сэм? Сьюзи думает, что тебе тут будет одиноко и скучно, если ты останешься один на улице. Она так беспокоится о тебе?» «Хм, о господи! Что ей за меня тревожится?» Сьюзен покраснел. «Я не хотела, я имела в виду. Да у меня есть куча порнографических журналов, которые я еще не просмотрел. Еще? Ну-ка посмотрим. Ага, есть модель кораблика, которую я собираю в бутылке. Надо еще написать благодарственные письма всем, кто прислал мне новое мыло и мочалку. Надо бы и голову помыть, и кроме того, я всегда могу заняться онанизмом». Сьюзен с мукой поморщилась. «Господи, вы оба совершенно невозможны!» И она засмеялась и побежала прочь. «Добро пожаловать на высокое дерево!» «Спасибо!» — сказал я ширококосному крупному мужчине во фланелевой рубашке, который сидел у картолки в фойе. «Хорошее имя для этой планеты!» Глаза его блеснули. «Мы целую ночь не спали, чтобы его придумать!» Я осмотрел вестибюль. Огромное помещение высотой в 2 этажа, потолок с открытыми темными балками. Ковры были сделаны из сшитых вместе шкур животных. Мебель казалась вся ручной работы. Все украшения были вроде как деревенского стиля, но с большим вкусом. «Шикарно вы тут все устроили», — сказал я. Он раздулся от гордости и широчайше мне ухмыльнулся. «Спасибо! Это моя гордость и радость! Построил большую часть того, что вы тут видите, своими руками!» Он подмигнул. «Конечно, мне немножечко помогли!» «Что и говорить, вы здорово с этим справились! Я-то ожидал что-нибудь гораздо более примитивно на такой маленькой планетке, как эта!» «Это одно из самых сложных бревенчатых строений на высоком дереве», — сказал он мне, потом показал вверх. «Я придумал эти консольные балки сам. С местным деревом можно делать черт знает что, понимаете? Оно крепко, как железо. Высокая прочность на изгиб и разрушение. Интересно». Постепенно вестибюль наполнялся людьми. По большей части это была молодежь. Ребята хохотали, шутили, орали и шутливо подавали друг друга плечом. Они пили из глиняных кружек, выплескивая пиво на доски пола. Толпа показалась мне избытком людей из бара, которые не нашли себе там места и выплеснулись в фойе. Бар назывался «Стрижающий меч». «Я слышу, тут почти все говорят по-английски», — сказал я. «А у нас тут по большей части живут потомки англичан», — отметил он. «Англичане, канадцы, австралийцы, куча ирландцев и прочие английские породы. А вы сами будете из американцев?» «Да, только уже так давно меня никто не называл американцем. И я сам отвык так думать о себе», — он кивнул. «Да, время идет вперед. Придет такой прекрасный день, и мы все станем сабрами, как когда-то говорили в Израиле, то есть местными аборигенами». Он развернул ко мне регистрационную книгу. Как бы там ни было, я надеюсь, что вам понравится здесь, в Хливком Шорке. Если только распишитесь вот тут, вы все вместе. Я подписал страничку. Да, а какая тут местная промышленность? Глаза его снова засверкали. Вас очень удивит, если я скажу, что лесная. Вовсе нет. Я посмотрел назад через плечо на группу плотных молодых людей, которые пили пиво. Они все казались вылитыми из одной крепкой формы, которая вполне соответствовала типу лесоруба. Мне отдали наши ключи от комнат. Они были сделаны из железа ручной упаковки. Только два ключа. Винни и женщины в одной комнате, остальные в другой. Это была моя идея. Высокое дерево было частью внешних миров, поэтому мои оставшиеся консоли были еще действительны, и я хотел их сэкономить. У меня было небольшое количество золота, которое я мог обменять на свои деньги, поэтому надо быть осторожным. Однако цены за комнаты были весьма ограничены и разумны. «Есть возможность получить что-нибудь поесть?» — спросил я. «Еще слишком рано для нашей столовой, сэр. Наш повар за последнюю неделю преисполнился всяких фанаберий. Но у стрижающего меча есть отдельная кухня, а там полным-полно еды. Большая часть тех, кто проживает в отеле, тут завтракают и обедают. Наверное, там сейчас полно народу». «А что это такое?» — спросил я, перекрывая шум голосов. «Это кто-то устраивает обед?» «Нет, сегодня праздник. Праздник святого Чарльза Доджсона». Глава вторая. Он со знающим видом подмигнул мне. «Празднование началось довольно рано, дня три назад». «Праздник святого Чарльза?» — начал Джон, потом взорвался хохотом. И мы все тоже расхохотались. На многообразных национально-религиозно-этнических мирах космострады никто не мог согласиться с тем, какие праздники следует отмечать. Там, в земном лабиринте, те, которые официально установили колониальные власти, встречали самопренебрежительное отношение к себе, и их отмечали только чиновники, которые в такие дни не работали. Возникла традиция отмечать спонтанные праздники, которые возникали из ниоткуда, просто так, от дурашливого настроения. Людям просто нужен был предлог повалять дурака, и в таких случаях годится самый прозрачный, самый невероятный предлог. «И как только вы приведете себя в порядок, — продолжал парень за конторкой, — можете присоединиться к празднованиям, если хотите». Я смотрел на веселящихся, потом повернул снова к Грерку, который смотрел на регистрационную книгу, в которой я только что подписал свое имя. Он посмотрел на меня. «Это вас действительно так зовут?» «Это то мое имя, которое я употребляю чаще всего». Когда он не стал смеяться, я сказал: «Я просто пошутил. Естественно, меня именно так и зовут». «Вы? Джейк МакГроу? Тот самый Джейк МакГроу?» Снова моя необъяснимая слава расписалась в этом мотеле раньше, чем я в него приехал. «Ну, я единственный Джейк МакГроу, которого я знаю». «У вас есть бортовой компьютер по имени Сэм?» «Угу». «Понятно», — сказал он, задумчиво кивая. Он повернулся, но продолжал смотреть на меня искоса, словно не был уверен в чем-то важном. Но это была его проблема. А вот то, что он в конце концов поверит, как бы ни оказалось это моей проблемой.